чудесное избавление. Окрестности Ираны и лес, тянувшийся до самого замка, были погружены в глубокое ночное молчание. Только легкий ночной ветер шелестел засохшими листьями, разбрасывая их по земле, окутанной мраком. Наступало время осенней сумрачной погоды и частых дождей. Облака неслись по небу, и только по временам сквозь них выглядывал серп луны. Старый замок на опушке леса казался какой-то рыцарской крепостью прошлых времен. В темноте он производил еще более мрачное впечатление. Окна и ворота были заперты. У ворот не стояло ни одного карлиста. Они спали все в галерее, так что надо было наступать на них или разбудить, чтобы пройти. Трое лежало внизу у крыльца, а остальные девять, два офицера и начальник отряда Тристани, помещались в комнатах верхнего и нижнего этажей. Все давно спали. Утром надо было рано встать. Казнь Мануэля Павия назначалась в 7 часов утра на лесной поляне. Кругом было темно. Но нет. В самом верхнем этаже под крышей мелькнул огонек. Не в окне ли пленника? Нет, этого не могло быть. Вот огонек потух, потом сверкнул в другом окне. Кто-то шел наверх со свечой. Внизу, однако же, царствовала прежняя тишина. Даже крики ночной птицы не раздавались в чаще леса. Напрасно ждал и надеялся пленник, что вот-вот раздадутся сигналы и выстрелы его солдат. Да и как могли знать его друзья и подчиненные, что он в плену в уединенном замке? Кроме того, вокруг стояли карлисты, превосходившие их и численностью, и силой. В Мадриде все колебались и не решались на крайние меры. И дошли, наконец, до того, что карлисты увеличились в числе, усилились, и теперь победить их было гораздо труднее, чем в начале. Мануэль смотрел в окно на темную ночь. Монах храпел на постели, свечи давно потухли. Уже и полночь прошла, всего несколько часов жизни осталось. Эта мысль страшнее даже самым отважным, самым преданным и готовым умереть за родину людям, когда на поле сражения смерть является лицом к лицу. Но в сражении гром выстрелов и необходимость действовать не дают человеку задумываться. Он, презирая опасность, идет на врага, готов победить его. Здесь же другое. Мануэль ожидал смерти в одиночестве и бездействии. Это-то и порождало в нем мрачные думы. Да, другое дело, если бы он мог выйти на врагов с оружием в руках и с честью пожертвовать жизнью родине. Но ему в этом было отказано. Самая мысль, что он пленник, мучила и грызла его. Он не заслужил этого и был жертвой какого-то тайного несчастного случая. Эта мысль не выходила у него из головы. Но тут встал перед ним образ его Инесс, как Клерхен во сне перед графом Эгмонтом. Воспоминание о ней согнало мрачную думу с его лица. Любовь этой девушки была бальзамом для раны его сердца. Но и с ней ему приходилось расстаться, даже не простившись, не взглянув на нее последний раз. Он знал, что эта вечная разлука будет и для нее тяжелым ударом. Осиротит ее. А как хороша и полна могла быть их жизнь. Мануэль все смотрел в темную ночь. Он задумался о вечности. облака, закрывавшие небо, на мгновение разорвались. Месяц и 2-3 звездочки блеснули, оживили безотрадный мрак, затем снова все погрузилось во тьму. Мрачно было и на душе пленника. Могила брала его полного молодых сил, полного желания смелых, отважных подвигов, отнимала у жизни, у счастливой любви. Монах, вместо того, чтобы утешать его и приготовлять к смерти, спал крепким сном. Мануэль рад был этому. Он мог, по крайней мере, беспрепятственно предаваться своим мыслям, утешениям. И увещания патера не принесли бы ему ни малейшей пользы. Вдруг послышался легкий шум. Точно кто-то приближался к его комнате. Мануэль прислушался. Шум стих. Мануэль стоял недалеко от постели монаха и смотрел на дверь. Ключ тихонько повернулся в замке, и дверь без шума отворилась. На пороге стояла женская фигура в белом, освещенная как сиянием свечкой, которую держала в руке. Это была Инесс, его милая Инесс. Не сон ли это? Он неподвижно смотрел на нее, она искала его глазами. Нет-нет, это не сон, она действительно пришла. Верно, проститься с ним. Как она узнала о его приговоре? А если монах проснется и увидит ее? Мануэль внимательно посмотрел на него и тихо подошел к Инесс, протягивавшей ему руку. — Ты здесь, моя возлюбленная, — прошептал он, целуя ее. — Ты пришла проститься со мной. — Спасти тебя, — тихо отвечала она, дрожавшим от волнения голосом. — Это единственная цель моего прихода. — Тише, милая, — предостерег пленник. — Со мной здесь патер. Тут только Инесс увидела монаха и вздрогнула от ужаса. — Слава богу, он спит. Иди скорей. — Ты подвергаешь себя опасности из-за меня, ведь внизу карлисты. — Не беспокойся. Их нам нечего бояться, — прошептала Инесс. — Я поведу тебя такой дорогой, которая мне известна, по которой и я сама пришла сюда. Но скажи, как ты узнала о моем плане? Антонио поместил меня и Амаранту здесь, недалеко, в Иране, у одной старушки-вдовы. Тут я и узнала от проезжавших карлистов, что ты в плену. И... Ой, я не могу и выговорить этого. Уйдем скорее отсюда. И ты решилась прийти, чтобы только спасти меня? Не расспрашивай. Иди за мной. Время дорого нам. Твоя великая жертва напрасна, моя возлюбленная. Если бы нам действительно удалось уйти из замка, так за его воротами я все-таки попаду в руки карлистов. Они окружают эту местность. Умоляю тебя, беги! А чтобы тебя не узнали по мундиру, на, вот! — сказала Инесс, взглянув на монаха. — Его ряса может прикрыть тебя. — Опять вернуться к войскам и вести их против этого разбойника Дона Карлоса? — Да, ты права, я должен бежать! — с одушевлением вскричал Мануэль. — Монах пьян и спит! — прибавил он, указывая на патера. — Можно попробовать взять у него рясу. — Выйди со свечой в коридор, чтобы он не увидел тебя, если проснется. — Торопись. Каждая минута дорога, — просила Инесс. — Ты явилась мне сегодня ночью как ангел-избавитель. — Как я тебе благодарен, — прошептал Мануэль. Инесс вышла в коридор, притворив за собой дверь. Монах все храпел. Желание свободы сильно охватило теперь Мануэля. Он осторожно стал вытягивать рясу из-под патера, но тот всем телом лежал на одном ее конце. Утомленному монаху Видимо, неприятно было, что его беспокоят. Он перевернулся на другой бок и таким образом прижал тот край рясы, который был прежде свободен. Мануэле приходилось начинать снова. Он стал вытягивать другой конец. Но тут уж монах проснулся совсем. — Где я? Кто вы такой? — вскричал он, озираясь в темноте. — А, это вы. Теперь я вас узнаю. Мне немножко вздремнулось, кажется. Но теперь я опять бодр. Это было вовсе не утешительно для Мануэля. Он проклинал свою попытку. — Зачем вы потушили свечи, сеньор? — спросил монах. — Они сами потухли, — отвечал Мануэль. — Здесь очень холодно, и я хотел взять вашу рясу. — Возьмите, мне очень жарко. Только вот выпить бы хотелось. Эти слова снова пробудили в Мануэле надежду. — В кувшине осталось вино, святой отец, — сказал он. — Я уступлю его вам. Так, — Так-так, сынок, я старше вас, мне оно нужнее. Мануэль подал кувшин монаху, сидевшему на постели. — Хорошо, хорошо, — похвалил он, — добрый знак. Я вам за это после скажу еще утешительное слово. Выпив вино и пробормотав еще несколько увещеваний, монах, наконец, заснул снова. Мануэль, завернувшись в его рясу, нетерпеливо следил за ним. Время проходило, и Несс ждала в коридоре. Но, наконец, желанная минута наступила. Убедившись, что монах спит крепко, Мануэль вышел в коридор, заперев за собой дверь на ключ. Карлистам оставалось на другой день ломать себе голову над тем, как ушел их пленник. Инесс уже начинала бояться, свеча ее почти догорела. В замке никто еще не просыпался, хотя ночь наполовину прошла. — Пора, пора! Завернись хорошенько в рясу! — прошептала она, ведя своего жениха по узенькой лестнице к противоположной части замка. Они спустились в нижний этаж, прошли через низенькие ворота и вышли на улицу. Почувствовав свежий утренний воздух, Мануэль вздохнул свободнее и, глубоко взволнованный, обнял свою спасительницу. Вскоре они уже были далеко от замка.